Время до конца лета 1959 года оказалось во многих отношениях самым спокойным в жизни Хрущева. Спокойно прошел в начале года внеочередной 21-й съезд КПСС, который заменил действующий пятилетний 1956-1960 годы план новым семилетним планом развития народного хозяйства, охватывающим период с 1959-1965 годов. Основным поводом для такого решения явилась реорганизация управления народным хозяйством, так как отныне планы нужно было рассчитывать не только по отраслям, но и по совнархозам. Иные условия сложились и в деревне после продажи техники МТС. Семилетний план предусматривал высокие темпы прироста продукции основных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Даже журнал «Крокодил», забыв о своем амплуа сатирического, писал: контрольные цифры семилетки в тезисах доклада Хрущева словно звездная россыпь на синем шелковом пологе. Цифры горят и переливаются, как звезды. Они живут, излучают энергию, от их лучей зажигаются сердца. Ослепительным белым светом горит цифра выплавляемой стали. Зеленым отсвечивают цветные металлы. Золотом сверкает цифра пшеницы. Цветами радуги переливаются цифры тканей. Мы видим картину рождения этих цифр, поразивших воображение человечества. За каждой цифрой ее творцы, хозяева страны, строители коммунизма. Каждая цифра – сгусток творческой энергии. В целом, это картина плановой экономики всенародного управления социалистическим хозяйством. Разумеется, Хрущев продолжал много работать и в 1959 году. Он совершил поездки в Рязанскую и Тульскую области, на Лейпцигскую торговую ярмарку в Германскую Демократическую Республику. В Москве он принимал британского премьер-министра Макмиллана и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Дага Хаммаршельда, премьера Китайской Народной Республики Чжоу Энлая и группу редакторов социал-демократических газет ФРГ. Выступления, беседы и речи Хрущева появляются в печати не менее 3-4 раз в неделю. Хрущев отличался утомительным многословием, что вызывало уже тогда немало насмешек и явно вредило его репутации. Однако многие из его выступлений были интересны. Он очень часто отступал от заранее подготовленного текста, а редакторам приходилось немало трудиться, чтобы подготовить для печати его свободные импровизации. Большая речь Хрущева в Лейпциге, произнесенная 7 марта, напечатана в «Правде» только 27 марта 1959 года. В конце марта Хрущев решил отдохнуть сначала в Сочи, затем в Ялте. Но и здесь он продолжал встречаться с самыми разными людьми. Радушно принял крупного американского фермера и главу компании по производству семян гибридной кукурузы Гарста. Позднее Гарст еще не раз общался с Хрущевым и стал едва ли не личным его другом. В Сочи Хрущев получил письмо от бывшего вора, человека четырежды судимого, который жаловался, что не может устроиться на работу, хотя решил, наконец, начать честную жизнь. Никита Сергеевич пригласил автора письма к себе, долго беседовал с ним и помог не только устроиться на хорошо оплачиваемую работу портового грузчика, но и получить квартиру. Позднее, под влиянием этой инициативы, о которой сам Хрущев рассказал в одной из своих речей, в стране началась широкая кампания взятия на поруки коллективами предприятий и учреждений многих людей, совершивших не слишком тяжелые уголовные преступления. Кампания эта не привела, однако, к уменьшению преступности в стране. День своего 65-летия Хрущев встретил в Ялте в кругу семьи. Он получил много поздравлений из разных стран, и некоторые из них были опубликованы. Лишь в конце апреля Хрущев вернулся в столицу. По установившейся традиции, в конце апреля в СССР присуждаются Ленинские премии мира. Одну из пяти премий за 1959 год получил Никита Сергеевич Хрущев. В конце мая 1959 года Никита Сергеевич во главе советской делегации посетил Албанию. Сообщение из Тираны о речах Хрущева и Энвера Ходжи публиковались под заголовком «Дружба на века». Действительное положение дел было иным. Еще при жизни Сталина по Албании прокатились волны жестоких незаконных репрессий. Многие партийные деятели, обвиненные в симпатиях к Югославии или в оппозиции к Энверу Ходжи, погибли. Разоблачение Сталина на 20-м съезде и восстановление нормальных отношений между СССР и Югославией поставило албанских лидеров в трудное положение. Они не желали проводить никаких реабилитаций и продолжали враждовать с Тито. Однако в руководстве партии труда Албании возникло недовольство таким положением дел. Участники возникшей оппозиции приезжали в СССР и просили Хрущева о помощи, которую он оказать, однако, не смог. В Албании арестовали наиболее видных членов оппозиции и, несмотря на личное вмешательство Хрущева, уничтожили их. При этом была расстреляна и член Политбюро Албанской партии труда Лири Гега, которая ждала в это время ребенка. Нетрудно догадаться, что визит Хрущева в Албанию проходил в трудное время. Не прошло и двух лет после этого визита, как Албания порвала все отношения с СССР, а Энвер Ходжа стал одним из наиболее яростных критиков Хрущева. В июне 1959 года в Москве состоялся пленум ЦК, обсудивший проблемы технического прогресса. Хрущев пригласил на него сотни хозяйственных руководителей и ученых. Это стало вскоре традицией – проводить расширенные заседания, причем число приглашенных достигало часто 2-3 тысяч человек. В этот период Хрущева все более занимала проблема улучшения отношений с Соединенными Штатами Америки. Еще в сентябре 1958 года он принял в Кремле крупного американского бизнесмена и общественного деятеля Сайруса Итона. Именно Итон стал инициатором регулярных встреч видных ученых разных стран, получивших по месту первой встречи наименование Пагоушского движения. После беседы в кремлевском кабинете Хрущев пригласил гостя прогуляться по Кремлю и улице Горького. Москвичи, узнавая Хрущева, приветствовали его. Такая простота отношения удивила Итона, но для Хрущева подобного рода прогулки были нередки. Случались при них и забавные эпизоды. Однажды во время прогулки Хрущев пригласил Итана в кафе «Мороженое» недалеко от центрального телеграфа. Угостив гостя, Хрущев, однако, не смог расплатиться. Он не взял с собой денег. Пришлось обратиться к работнику охраны, занимавшему соседний столик, и занять у него 10 рублей. В начале 1959 года в Соединенные Штаты Америки вылетел Микоян, который обсуждал с Эйзенхауэром и Даллесом проблемы политики, торговли и вопрос о возможной поездке Хрущева в Соединенные Штаты Америки. Была достигнута, в частности, договоренность об устройстве советской выставки в Нью-Йорке и американской выставки в Москве. Советская экспозиция открылась в июне 1959 года и пользовалась большим успехом. Американская в конце июля в Московском парке Сокольники. Хрущев и другие руководители посетили ее. Их встречал прибывший в Москву вице-президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон. Хрущев придирчиво осматривал экспонаты. Его внимание привлек типовой домик для одной семьи, показавшийся Хрущеву не очень основательным. Сделанный в основном из фанеры, он мог служить лишь 20-25 лет. «Мы должны так строить дома, — сказал Хрущев, — чтобы они служили нашим детям и внукам». «Но у детей и внуков, — возразил Никсон, — могут быть другие вкусы и требования». «Ну, мебель пускай меняют, — заметил Хрущев. Но зачем менять дом?» Эта полемика на кухне затронула не только кухонные проблемы, но и различные аспекты американо-советских отношений. Разгоряченный спором Хрущев заявил, что если Соединенные Штаты Америки попытаются испытать прочность СССР, наша страна покажет Америке кузькину мать. Американский переводчик перевел это выражение как «мать Кузьмы», и Никсон ничего не понял. Впрочем, советский переводчик внес нужные разъяснения. Этот эпизод стал предметом многих шуток. На официальном открытии выставки Никсон произнес большую речь, в которой восхвалял американский образ жизни, существующую в Соединенных Штатах Америки свободу слова, печати, передвижений. По указанию Хрущева, речь Никсона появилась в советской печати без купюр. Ричард Никсон пробыл в Москве еще несколько дней. Он вел переговоры об отношениях США и СССР и передал Хрущеву предложение президента Эйзенхауэра посетить Соединенные Штаты. Хрущев принял это приглашение. В печати было объявлено, что поездка состоится в сентябре с целью ознакомления со страной и народом, и о том, что президент Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэр позднее посетит СССР. Речь шла об официальных визитах, не призванных, однако, завершиться заключением каких-либо соглашений. В воскресенье 26 июля Хрущев и Никсон совершили прогулку на катерах по Москве-реке. В этот жаркий летний день на берегах загорали тысячи москвичей. Катер часто приставал к берегу. Никита Сергеевич вступал в непринужденную беседу с отдыхающими. При этом он неизменно обращался к своему гостю с вопросами. «Ну что, похожи эти люди на рабов коммунизма?» Август 1959 года Хрущев провел возле Ялты. Возвращаясь в Москву, он посетил в Вешенской Михаила Шолохова и пригласил его поехать в Соединенные Штаты Америки. шли последние приготовления к этому визиту. 12 сентября советская ракета достигла поверхности Луны, доставив туда специальный вымпел. 15 сентября в «Правде» на фоне летящей к Луне ракеты и атомохода «Ленин» изображался самолет Ту-114, на борту которого имелась надпись «Москва-Вашингтон». Здесь же сообщалось, что сегодня Никита Сергеевич Хрущев отбывает с визитом в Соединенные Штаты Америки. Первая поездка Хрущева в Соединенные Штаты Америки была не просто знаменательным, но и историческим событием, ибо это был первый визит главы Советского государства и КПСС в Соединенные Штаты и визит во многих отношениях необычный. Соединенные Штаты видели на своей земле многих глав государств. Но двухнедельный визит Хрущева в Соединенные Штаты Америки до сих пор помнят старшее поколение американских граждан и старшее поколение советских людей. На протяжении этих дней внимание всего мира было приковано к личности и поведению советского лидера, и, можно сказать, Хрущев выдержал этот экзамен. Его личная популярность заметно возросла, как и внимание американцев к Советскому Союзу. Гражданам Соединенных Штатов понравились непосредственность, активность, напористость, трудолюбие, находчивость, простота и грубоватый юмор Хрущева, коммуниста номер один, как его окрестила пресса. Хрущев не терялся ни при каких обстоятельствах. Поездка в Соединенные Штаты Америки началась утром 15 сентября. Утром того же дня, но по американскому времени, самолет Ту-114 приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс, близ Вашингтона. В советскую делегацию входили министр иностранных дел СССР Громыко, министр высшего образования Елютин, председатель Днепропетровского совнархоза Тихонов, председатель комиссии по мирному использованию атомной энергии Емельянов, писатель Шолохов и другие официальные лица. Здесь же была жена Хрущева Нина Петровна и некоторые члены его семьи. Ту-114 был тогда совсем новым самолетом, и при встрече с конструктором Туполевым Хрущев пригласил его лететь за океан. Туполев отказался, сославшись на плохое здоровье, но предложил взять своего сына. «Самолет новый, и мой сын будет заложником, что все в порядке, и вы перелетите океан». Хрущева сопровождала большая группа журналистов. На аэродроме Хрущева встречали президент Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэр и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Гертер. Даллес умер в мае 1959 года. В открытой машине Эйзенхауэр и Хрущев направились в Вашингтон. По сторонам дороги, ведущей в столицу, их приветствовали толпы американцев. После отдыха Хрущев появился в Белом доме, где в его честь давался обед. После обеда состоялась не слишком продолжительная беседа. Хрущев устал. День 15 сентября из-за разницы в часовых поясах продолжался для него 32 часа. 16 сентября состоялась новая встреча Хрущева и Эйзенхауэра. На сей раз обед давал Хрущев. Обсуждались главным образом вопросы разоружения, германский вопрос и вопрос о Берлине, проблемы советско-американской торговли. Программа поездки, продолжавшейся до 27 сентября, оказалась очень насыщенной. Хрущев встречался с сенаторами, среди которых был Джон Кеннеди, журналистами и бизнесменами. Он показал себя неплохим полемистом. Советский премьер осмотрел магазины и столовые, после чего у нас стали распространяться новые формы самообслуживания. Несколько заводов, ферму своего знакомого Гарста, произнес большую речь на осенней сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. День 25 сентября Хрущев провел в загородной резиденции американских президентов Кэмп-Дэвиде. Беседы и переговоры с Эйзенхауэром продолжались и на следующий день, а также утром 27-го. Часть встреч проходила с глазу на глаз, правда, не без помощи переводчиков. Хрущев побывал на личной ферме президента и познакомился с его семьей. 27 сентября Никита Сергеевич выступил с речью, которая транслировалась по основным каналам американского телевидения. Вечером того же дня он вылетел в Москву. Отдыхал только в самолете. Почти сразу после прилета домой Хрущев участвовал в Лужниках в митинге, на котором подводил итоги своего визита в Соединенные Штаты Америки. Через день он снова поднялся на борт самолета, чтобы лететь не на запад, а на восток, для участия в торжествах по случаю десятилетия Китайской Народной Республики. Результатом поездки Хрущева в Соединенные Штаты Америки явилась общая разрядка в отношениях между СССР и западными странами. Об этом свидетельствовал и такой факт, как поздравление Хрущева Черчиллю по случаю 85-летия бывшего английского премьера. Черчилль был приятно удивлен полученной телеграммой. Улучшились отношения с Италией. Президент Италии Гронки официально посетил Москву. В конце марта 1960 года состоялся визит Хрущева во Францию, который привлек внимание, если не всего мира, то во всяком случае всей Европы. У власти во Франции с 1958 года находился генерал де Голль. Он выступал за независимость Франции, за ослабление ее политической зависимости от Соединенных Штатов Америки и военного блока НАТО. Никита Сергеевич провел в Париже три дня, осмотрел город, выступил в муниципалитете, в торговой палате и Ассоциации демократической прессы. Затем Хрущев совершил поездку по стране. В некоторых местах он провел лишь несколько часов, но всюду его приветствовали десятки тысяч горожан, иногда по несколько часов ожидавших почетного гостя вдоль дорог и улиц. Было видно, однако, что Франция – это страна не только с сильными левыми партиями, но и влиятельными правыми группировками, которые срывали и уничтожали приветственные плакаты. В происходивших иногда столкновениях один рабочий был убит, а несколько человек ранены.